Глава 16. Инесса. «Ты поедешь в этом?» Девушка Фила оценивает мой наряд взглядом, который буквально кричит. «Ты отстойно выглядишь!» Разумеется, эта красавица уже переоделась в откровенный модный наряд. На ней блестящий топ с полностью открытой спиной. Сзади только тонкая серебряная цепочка. Свободный лиф удерживается хомутом на шее. Нижняя часть туловища упакована в юбку-шорты, которая настолько мини, что видны полушария ягодиц. Я замечаю крупную ладонь Фила. Его смуглые пальцы беззастенчиво сминают филейную часть Ани. Она в ответ целует его с языком. У них нет никаких проблем со стеснительностью и демонстрацией своих чувств. Даже если они договорные, этой парочке явно по кайфу быть рядом. Я смотрю и немного завидую. В особенности, когда ладони мужчины смыкаются на тонкой талии, тискают девушку. «Ты была звездой показа, малышка. Все смотрели только на тебя». «И ты?» «Я едва не сбежал, чтобы передернуть, глядя на тебя». Мои уши краснеют от услышанного. Вид может выражаться и похлеще, но не так открыто. Я не привыкла к демонстрации сексуальных пристрастий так открыто. Вообще-то мне нужно придумать, во что переодеться. Не стоит смотреть на обжимающуюся парочку. Но взгляд сам ползет туда. Они целуются. Глубоко лижут языками друг друга. Хочется попросить их уединиться, как вдруг Фил открывает глаза и смотрит на меня. Прямо в глаза заглядывает, тараня рот своей девушки глубоким поцелуем, и шлепает ее по попке, сминает. Я разворачиваюсь с полыхающим лицом. Меня будто застукали на подглядывании, хотя это совершенно не так. Фил и Аня сосутся у всех на виду. Забегаю к себе, обратно, переключаясь на мысли о предстоящей вечеринке. Снова проверяю телефон. От Вита ни строчки. Мои сообщения висят непрочитанными. Немного рассердившись, я прячу телефон на самое дно сумочки и принимаюсь лихорадочно соображать, что сделать с собой. «Ты почему еще не готова?» – удивляется Тео. «Машина через 20 минут приедет». Я успею накраситься и сменить прическу. И все. «Прости, Тео, я не знала, что ты позовешь меня на вечеринку. Не готовилась». Глаза модельера становятся откровенно удивленными, лезут на лоб. «Я всегда праздную. Теперь и ты. Кира, детка!» Ловит свою ассистентку за локоть. «Нужно подобрать что для Несс», сокращает мое имя. «Она тонкая, не толще наших моделей. Ниже ростом, но это компенсируется. Давай, детка, через 20 минут мы должны сидеть в лимузине и открывать шампанское». Через 20 минут мы спешим к лимузину. На мне черное коктейльное платье асимметричного кроя. Платье подразумевает отсутствие бюстгальтера, и плечи остаются открытыми. Шею украшает черный чокер с золотым украшением. Через плечо перекинута крошечная сумочка, в которую поместился только телефон, портмоне и ключи. Даже стик помады втиснулся с трудом. На ногах сандалии на устойчивом каблуке. Ленты оплетают щиколотки. Прическу мне помогли собрать девочки. Золотисто-черный смоки я сделала себе сама. Акцент на глаза. Губы тоже не остались без внимания. Я могу нарисовать какое угодно лицо, скрыть все следы несовершенств. Обожаю работать с лицами. Для меня они всегда как чистый холст. И я всегда знаю, что могу задать нужную эмоцию. Однако себе редко наношу яркий макияж. Сапожник без сапог, как говорится. Но только не сегодня. Во мне столько радости и решимости, сколько не было давным-давно. Мы едва уместились в лимузин, набились туда толпой. В воздух уже летят брызги шампанского, бокалы звенят. Веселье и дружный дух успеха придают крылья за спиной. На языке лопаются пузырьки сладкого игристого вина. В последний момент к нам втискивается Аня. Ее глаза горят. Она сегодня отработала на все 100. «Где твой бойфренд?» «Наперебой». «Поедет на своей тачке». Аня хватает бокал, протягивает, чтобы и ей налили. «Тебе не хватило?» Иронично интересуется брюнетка с каре. «Кажется, Тамила или Тамара. Новое лицо популярного бренда косметики». Она внимательно смотрит на Аню, как будто с усмешкой. Между ними ведется немой диалог. Тамила чешет носик коготками и медленно отпивает свой напиток. «Не понимаю, о чем ты?» Слишком звонко смеется Аня. «Боже, просто заведи мужика и потрахайся. Кстати, Фил скоро будет свободен. Вряд ли ему удастся повторно взять такую же высоту». Проводит пальцами по ключицам. «Выберет кого-то поскромнее. Можешь оставить свой номер телефона его менеджеру. Только учти, ему пророчат победу. У него большой выбор среди тех, кто не прочь нагреть его постель». «Жуткие злючки», — шепчет на ухо стилист по прическам Дана. «Я не первый год обслуживаю модельный бизнес, но до сих пор поражена количеству зависти и ненависти. Это жестокий бизнес. Учти, если соберешься работать на Тео, могут устраивать пакости. Особенно такие звезды, как Анель. Меня как-то выперли с важного проекта просто потому, что я неаккуратно дернула прядь очередной звезды. Дура крутила своей головой во все стороны. Знаешь, тебе повезло выкрутиться сегодня». Глотает шампанское, как воду. «Но так может быть не всегда. Не расслабляйся». Тосты поднимаются один за другим. Я понемногу пью за каждый. Но когда Тео говорит тост в честь меня, не выпить бокал шампанского до самого дна кажется просто неприличным. Подъезжаем к клубу. Мне уже весело. Огни сияют ярче, краски ослепляют, музыка зовет. Клуб, в котором Тео решил отметить, жутко пафосный и закрытый. Я там ни разу не была. Вид, кажется, был один или два раза, но точно без меня. Атмосфера внутри веселая и разнузданная. На разогреве для публики танцуют как девушки, так и парни, зазывно двигая полуобнаженными мокрыми от пота телами. В центре, под пересечением неоновых лучей, находится пара. И кажется, будто они трахаются у всех на виду, а не танцуют. Потом в круг входит еще одна девушка. И теперь парень и две девушки устраивают такое непристойное зрелище, что сердце бахает в груди, как сумасшедшее. Обалдеть! Нет, я бывала на вечеринках с Витом, но не таких. Наверное, алкоголь делает свое дело, потому что эти грязные танцы даже немного заводят. У нашей компании оказывается своя вип-ложа. Все начинается с небольшой закуски и выпивки. Танцы, разговоры, небольшой отдых. Огненное шоу завораживает. Мы много веселимся, шутим. Я танцую, не чувствуя ног, но точно ощущая себя королевой этого вечера. Плевать, что так думает, наверное, каждая. Но именно я сегодня одержала значимую победу. И хочу запомнить этот вечер как можно более ярким. Внезапно я чувствую, как на талию опускаются мужские ладони, а к заднице прижимаются крепкие бедра. «Горячая штучка! Танцуй со мной!» — пьяно хрипит бас. Нахал раза в два больше и толще меня. Плюс во много раз сильнее. Он нагло лапает меня. Накуренное дыхание с алкоголем мажет по скуле и шее. «Боров! Отпусти!» «Не ломайся, куколка!» Его бедра таранят мой зад. У нахала внушительная эрекция. «Пойдем к папочке, у меня дымит!» Из-за музыки никто не слышит моих криков о помощи и не обращает внимания, как этот Боров начинает тащить меня с танцпола в сторону туалета. У меня начинается паника.